Истина и правда. «Почему вы так дорожите бессмертием души?» — спросил я. «Почему?» «Потому что я буду тогда обладать истиной вечной, несомненной. А в этом, по моему понятию, и состоит высочайшее блаженство». «В обладании истиной?» «Конечно». «Позвольте, в состоянии ли вы представить себе следующую сцену? Собралось несколько молодых людей, толкуют между собою, и вдруг вбегает один их товарищ, глаза его блестят необычайным блеском, он задыхается от восторга, едва может говорить. Что такое? Что такое? Друзья мои, послушайте, что я узнал, какую истину! Угол падения равен углу отражения! Или вот еще, между двумя точками самый краткий путь — прямая линия. Неужели, о, какое блаженство! Кричат все молодые люди, с умилением бросаются друг другу в объятия. Вы не в состоянии себе представить подобную сцену? Вы смеетесь? В том-то и дело, истина не может доставить блаженство. Вот правда может. Это человеческое, наше земное дело. Правда и справедливость. За правду и умереть согласен. На знании истины вся жизнь построена, но как это — обладать ею? Да еще находить в этом блаженство. Июнь 1882 год.